please. Итак, Киренская школа, значит, гедонистическая школа, цель в наслаждении, нужен разум или нет, нужен, для того, чтобы производить правильную расценку этих наслаждений. Дальше, значит, внимание переносится с, как бы, теоретического, да, на ощущения, ощущения. И что такое приятное? Что такое наслаждение, да? Что такое приятное? Приятное – это движение ровное, спокойное. Что такое неприятное? Это движение резкое, порывистое. Вот. И мы, естественно, должны из себя представлять, да, создать вот такое вот спокойное, ровное движение. И это нам принесет удовольствие и наслаждение. А нам, считали представители этой школы, принадлежит только настоящее. Только настоящее. Над прошлым и над будущим мы не властны. Поэтому мы должны ценить момент, пользоваться случаем. По свидетельству Диогена Лаэртского, они умели находить приятное во всем, что было доступно вот в данный момент. То есть вот сейчас вот мы здесь находимся, все-таки вот так остановиться и подумать, да, ведь хорошо, ничего у нас вроде и не болит. Можно и сидим спокойно, в тепле. Мы забываем об этом, да? Вот еще воспаряем душой, тут еще и рассуждаем. И нас, и мы не одни, нас тут много, некий коллектив, да, вот такой вот. Здорово, здорово. Тоже, опять же, некая доля правды в каждой из этих школ, она присутствует. Я не говорю, что она главнейшая, но доля правды в этом присутствует. Значит, наслаждение ставится в центр, но, опять же, как свидетельствует Диоген Лаэртский, все же не наслаждения властвовали над ними, а они над наслаждениями. Ну, цитатка. «Лучшая доля не в том, чтобы воздерживаться от наслаждений, а в том, чтобы властвовать над ними, не подчиняясь». Властвовать над наслаждениями, не подчиняясь им. Далее. Этические взгляды. Но опять же, если переносится критерий на индивидуальное существование, то этика становится довольно проблематичной, такая общая этика, да, государственная этика, становится довольно проблематичной. Понятие справедливого и несправедливого, считали они, понятие дурного и хорошего, они условны. Да. Давайте. Властвовать, то есть вот у нас от чрезмерных наслаждений отказываться. Вот есть, что нас тянет, вот прям, ну прям вот. А мы должны подумать все равно. Мы должны подумать, не приведет ли бросание в это наслаждение к бедам для нас. То есть наслаждение, да, важное, то, к чему надо стремиться. Но наслаждения чрезмерные, они беда. То есть, вот не такая ситуация, как, знаете, в мультфильмах, вот там про это Том и Джерри, у нее там бьюм, сыр увидел, бьюм, глаза. Вот наслаждение, смотрите, сыра-то сколько. Нет. То есть, наслаждение, да, цель, это цель, но Но не кидая, как бы разум здесь тоже участвует в получении наслаждения. Непонятно сказал? Должна быть сохраниться способность. Должна быть сохранена мера, вот это очень, очень важное слово, да? Мера в наслаждении. И опять же, что такое страдание? Это чрезмерное движение. Это тоже движение, но чрезмерное, резкое движение. А нам надо и не застыть в неподвижности, и не двинуться слишком резко. Вот такое равномерное движение. Опять же, солнце движется равномерно, оно же не так вот, туда-сюда, туда-сюда. Оно движется. Опять же, тоже вот эти, скажем так, божественные, религиозные взгляды, они, хотим мы это или не хотим, но они как бы являются вот той субстанцией, из которой вырастает философия на самом деле. Они внутренне присутствуют, да, они определяют позицию. И вот в этом, да, равномерное движение. Солнце движется равномерно. Солнце божественное. Да. Вы хотели спросить. Я вас слушаю. А вы руку поднимали. Да, они очень замечательные, они очень ценили здоровье. Конечно, конечно. Это абсолютно. Давайте, пока я отвлекся. А, ну, скажем так, тело он не отрицал. Вот важность, как бы, если помните пир, по-моему, я вас просил его почитать, они там, в общем-то, как бы наслаждаются всеми благами жизни. Да, в общем-то, и опять же, да, и он как бы свою-то меру не перешел. Он был настоящим, и вот гедонистом в том числе. Он пил, но не упал. Он продолжал беседовать, ему это только туда подвело, вверх. Это другие попадали. Вот, они свою меру не знали. У Сократа, кстати, и у Платона, вот, кстати, и с Платоном тоже мы сейчас посвятим эту лекцию Платону, как бы не так много, у него помимо общеизвестных фраз, цитат о том, что тело есть темница души и так далее, но тело как таковое, в общем-то, им не отрицается. Существование в теле это существование. Так боги повелели. Это таков круговорот божественный. Это, в общем, такого негативного, жестко негативного отношения к телу Сократа я как бы не очень. Вернее, помимо того, что у него есть негативное отношение к телу. Во-первых, надо брать контекст, первый момент. И второе, помимо негативного, у него есть моменты, где телесное, как бы это все хорошо. И опять же, почему я начал о культуре говорить? Греческая культура, она ценит тело. Не может быть так, что человек, который воспитан с детства в оценивании важности телесного, да, телесной красоты той же самой, будет говорить, все это ерунда. Нет, у Платона будет по-другому. Есть от красивых тел, вот от единичных красивых тел к идее красоты. То есть тело, оно не загораживает нас от истинного познания. Но надо уметь пользоваться этим телом. Надо, чтобы это тело не повело нас в другую сторону. Но, а ведомый, тот, кто ведет, это не тело, это разум. Как настроишь свой разум, таково будет и тело, такова будет и твоя судьба. Вот позиция Платона. У него нет негативного, на мой взгляд, негативного отношения к телесности. Спасибо. Хотя в дальнейшем Платон будет воспринят, очень часто будет интерпретироваться, как тот, кто, в общем, бичует тело. Бежать, бежать, бежать, бежать отсюда в те времена. Приведут еще Плотина о том, что он стыдился, что у него есть тело и так далее. Да, я слушаю. У него же тоже Платон темница души. Тело мешает истинному познанию. Вот эти идеи есть. Но помимо этого у него есть и признание важности тела. Вот. Опять же, предлагаю вам как бы вот совместить вот эти понятия. Это будет более точное, более правильное понимание и греческой культуры в том числе. Отрицание мира и тела пришло потом, потому что Александра Македонского из Индии. Вот насчет Индии не надо. Вот. После Александра Македонского, с Востока это пришло. Ну, там сложно сказать, с Востока, не с Востока, или это родилось изнутри греческой культуры, которая опознала ничтожность этого телесного. Тут сложный вопрос на самом деле. Здесь можно опереться на Плотина, это неоплатоник, пусть я немножко скажу об этом, неоплатоник, у которого это уже третий век после Рождества Христова. Кстати, да, это уже и христианство, как бы. Вот, он более ярко бежал из этого тела. Но он и болел, кстати, очень серьезно. Плотин. Вот, поэтому тут там трудно сказать. А вот. Платон же, он там то ли борец, то ли... Не-не-не, все, ладно. Вот я насчет индийских заимствований, греческой культуры, я очень скептично отношусь, на самом деле. Если вот... Для того, чтобы это стало общепризнанным, это должно рождаться изнутри собственной культуры. Сколько нам там не говорят из других культур. Не в греческой культуре, а потом уже вот разные там манихейцы и прочее. То есть оно вот считается, что оно взяло из греческой культуры, отрицание тела. Оно не из греческой, оно как раз оттуда его взяло. Ну хорошо, ладно. Ну ладно. Опять же, если хотите, я вам приведу пример хотя бы того же самого Парменида, да, который говорит, что истинное бытие – это разум, а все чувственное – это ерунда. Не заложено ли здесь уже отрицание тела внутреннее? Заложено. Это VI век до Рождества Христова. Заложено. Почему вы не можете предложить, что как бы изнутри этой интуиции родилось то же самое манихейство и то же самое отрицание тела? Кстати. Ну уже VI век, а он говорит, вот эта чувственность, это ерунда. Или вот, ну да, все. Хорошо, вы мне расскажете, напишите курсовую о том, что я не прав. Так. Значит, этика, понятия все этические, они условны, искусственны, они не по истинной божественной природе. Вот здесь опять же отметим, присутствует софистическое разделение на по природе и по человеческому установлению. Помните, софисты считали, по природе это то, что божественно, а по установлению это человеческие законы. Так вот, этика – это вот эти вот человеческие законы. Да. Вот. Что еще? Ну, пожалуй, на этом я закончу. И для того, чтобы перейти к более важной теме, это следующая школа, которой суждено было в дальнейшем только развиваться, это Платоновская академия. Это Платон и его ученики. Платон. Несколько слов в начале о Платоне. О Платоне. О его биографии. Просто несколько штрихов, несколько важных моментов. Значит, годы жизни. 427 по 347 год. Рождается в Афинах. в аристократической семье, очень знатная, старинная, старинный род, сознающий, по сути, историю Афин, как вот историю своего рода. Отсюда, кстати, и понятно вот то потрясение, которое испытывает Платон после суда над Сократом. По сути, получается, да, лучший ученик, вот, по сути, произошло раздвоение для него, потому что законы, это те законы, которые установил он, по сути, его семья, его род. И с другой стороны, он понимает, что Сократ – это лучший человек, который заботится о благе Афин. И его правая рука приговаривает левую руку к смерти. Да, да, вот, вот. Ужас. Ну, то, что он участвовал в качестве борца в эсмийских играх, общегреческих играх, и получил награду, это вы тоже знаете. Первоначально он писал эпиграммы, писал драмы, сам сочинял комедии, но после встречи с Сократом, по сути, он прекращает этим заниматься, находит, ну, понимает, то, чем он занимался, это было баловство, это было несерьезно. То есть настолько было сильно потрясение от встречи с Сократом. Причем встречается он с Сократом уже в 20-летнем возрасте. В 20-летнем возрасте. До этого он был учеником софиста. Я сейчас уже не вспомню, какого софиста. По-моему, Кротила, что ли. Ну, понятно, что одного из лучших софистов, денег было достаточно у Платона. По-моему, с Кротилом встречается, становится его учеником, но не удовлетворяется его учением. Почему? Да потому что Кротил, ну, по сути, он доводит учение Гераклита об изменчивости, изменяемости до предела. То есть ни о чем нельзя сказать что-то определенное. Вот позиция Кротила. Вот позиция. Это Платону, который, в общем-то, близок к государственным делам, это для Платона, сами понимаете, если каждый воин будет считать, что ему лучше, так нас тут все победят, это тоже. Вот, он недоволен Кротилом и становится учеником Сократа. Что ему близко у Сократа? Вероятнее всего, это твердая вера Сократа в существование истины и высших ценностей. Вот той высшей истины, чего не было у Кротила. А почему это важно? Потому что он понимает, что на основании высшей ценности возможно создать некое единство, да, дееспособное единство. Точно так же, как в человеке, да? Точно так же, как борец. Он тогда победит, когда у него все тело действует как единый организм. Не как рука делает одно, нога другое, да, голова третья. А как единый организм, где все добавляет, да, соединяется в единое движение к одной цели. 399 год. Суд над Сократом – огромное потрясение для Платона. На суде он не присутствовал. Почему не присутствовал, трудно сказать на самом деле. Одна из версий, что болел. Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. После суда уезжает в Мегару. Вот Мегарская школа, помните, только что говорили. Уезжает в Мегары, ну и там долго не задерживается, и потом, примерно в течение 10 лет, путешествует, посещает Вавилон, посещает Египет, по некоторым сведениям, посещает Вавилон, хотя вот трудно сказать, не знаю. Ну, вот сведения есть. Вавилон, Египет, Ассирия. Посещает и Кирена, вот Киренаики, ну вот где гедонисты были. Посещает, знакомится с пифагореизмом, это очень важная будет тема, которая очень важная тема, с пифагореизмом через Феодора. Помните Пифагор, да, это такая аскетическая школа, да, направленная к чему? Для движения, подготовки себя к божеству, к принятию божественному. Причем еще один очень важный момент: в пифагореизме присутствует мы здесь, находясь здесь в теле, мы можем, по сути, зафиксировать следы Бога. Да? У Пифагора это были числа, вот те реальности, которым подчинен весь мир. И мы, люди, будучи здесь, в этом теле, можем эти реальности опознать и опознаем им. И то есть мы можем представить как-то по этим числам как бы подняться ближе к Богу. Вот подобные идеи будут внутренне воодушевлять Платона. Очень важный, еще один момент. Помните, как кончили пифагорейцы? Их разогнали. За что? За то, что они начали вмешиваться в государственные дела. Они попытались захватить власть в городе. Вот это вот стремление к переустройству окружающего мира, то, что было характерно для пифагореизма, точно так же это будет характерно и для Платона. Если ты обладаешь истинным знанием, то это истинное знание должно осветить и вокруг тебя действительность, и выстроить эту действительность как бы в том свете, в котором эта действительность существует в лучшем виде. В связи с этим очень важны путешествия Платона на Сицилию. Было три поездки Платона на Сицилию. Первое в 389 году, это он познакомился с племянником тирана Дионисия Старшего. Помните, тираны – это не обязательно те, кто бьют всех по голове, а тот, кто захватил власть в нарушении всех законов. Вот, едет на Сицилию к своему знакомому, ну, почти другу Диону, который является племянником Дионисия Старшего, тирана, в надежде, судя по всему, для того, чтобы повлиять на тирана и направить его на путь истинный. Кончается это дело печально. Дионисий Старший продает его в рабство. Ну, по сути, обращает его в рабство, да? Да, да, да. Да. Ну вот. Да, да, это первое. Ну, там было три поездки, и они все примерно одинаково закончились. Причем там несколько разные были уже и сыновья там уже этого Дионисия Старшего, ну, примерно такая же была. Так вот, его обращают в рабство, но пифагореец, по-моему, Аммоний, не помню, пифагореец, то тоже показательно, пифагореец выкупает его из рабства, и Платон возвращается в Афины, видимо. Возвращается в Афины, это 387 год, приобретает сад с домом, да, причем сад посвящен был Академу, и начинает вести философские занятия. Отсюда название школы Платона – Академия. а они академики. Академики. Я вот так подумал, мы находимся в переулке Чернышевского. Как бы нас-то назвали? Чернышата. Неизвестно, да. Да, эта школа, академия, она просуществовала действительно очень долго. Очень долго, до 527 года, уже после Рождества Христова. Обратите внимание, уже и христианство, да, пришло. Причем она была закрыта в 506 веке, в 527 году. Была закрыта по распоряжению византийского императора Юстиниана как рассадница языческой ереси, языческой, ну как бы, мысли. В 520, ну, по сути, 8 веков, да, если не больше, просуществовала эта школа. Показательно, очень много. Очень много. Школа располагалась у этого сада, да, в этом саду, в здании, в старом здании, на фасаде которого было, на входе, в которое бывший гимназий, кстати, так же, как и у пифагорейцев, над входом главенствовала надпись «Не геометр, да не войдет». «Не геометр, да не войдет». Да? Геометрия, это связано с пифагореизмом, тоже отметили. «Не геометр». Да, действительно, уважение к математике очень большое. Что такое геометрия? Геометрия – это прекрасные мысленные фигуры. Да, их можно перевести на песок, их можно перевести на доску, но первоначально это мысленные фигуры, это мысленные реальности, прекрасные реальности. Академия становится центром, действительно, исследовательским центром. В ней подолгу жили, ну и тот же самый Евдокс, подолгу жили знаменитые геометры, астрономы. Академия была построена по принципу пифагорейской общины. Вот что мы помним о пифагорейской общине? А что вы помните? Иерархия жесткая, да. Слои между собой не сообщаются, есть прямая вертикаль сверху вниз. Да, правильно. Ты не прошел первое посвящение. Да, правильно. Причем на второй, третий. Правильно, правильно, правильно. Еще обратите внимание, занятие, ну, то, что гимнастикой. Опять же, вот когда мы говорим о теле, да, как они относились к телу, они его развивали. По поводу иерархии я читал, что было отличие тех учеников, которые гуляли по саду, могли там что-то слушать, и тех, кого допускали в дом. То есть не всех допускали в дом. Вот, тот дали, который в саду находился. На лекции, где-то я читал такое. На лекции. На тонике действовали, где-то там, вот это, в порте. Хорошо. Да. Это отметили. Ну, утренние занятия и вечерние занятия занимались, значит, я сказал, не только философией, но и геометрией, математикой, занимались и литературой, занимались и то, что называется ботаника, да, вот изучение природы, занимались и изучением государственных устройств, потому что каждый полис, он обладает собственным законодательством. Происходило сравнение этих законодательств. Зачем? Для чего? Для того, чтобы, значит, от разных частичных законодательств прийти к идее правильного законодательства вообще, которое будет годно для всех, для любого случая. И выставить его как образец. И потом, чтобы все двигались в этом направлении. Дальше. Через 20 лет он опять же едет на Сицилию, там уже Дионисий-младший тиранствует. Вот. Едет опять же, по сути, видимо, с той же целью повлиять. А? Нет, тот был Дион, это племянник. Опять же, Дион его приглашает. Опять же, он туда. Но главенствует уже сын вот этого тирана. Сейчас скажу. Цель, вероятнее всего, это просветить тирана, чтобы дать ему истинные законы, и чтобы он устроил... Да, тирану, который захватил власть, но чтобы он устроил все должным образом. Вторая попытка. Она кончается точно так же неудачно. Один закон. Всех пытается повлиять на тирана, вращать правство. Да. Опять правство, да? В письмах очень все это есть. Да. Там ситуация такая. Значит, что вы сказали? Нет, его в рабство не успели, он решил сам раньше уехать, убежать, ему, видимо, все-таки уже и возраст был, опять же, возвращается в Афины, и в 362 году, то есть через 5 лет, третья попытка туда же, на Сицилию, отправиться, и он отправляется туда же. Ситуация точно такая же. Тоже ему удалось, по сути, бежать. На что я обращаю ваше внимание? Что он был глупый, да? Что он не понимал? Но, видимо, важность, ценность и вера в то, что он делает, была намного сильнее, намного важнее того, что он это. И вера в то, что с помощью разума можно просветить и тирана. Да, вот это тоже стоит обратить внимание. То, что для тоже обратил внимание, что знание, которым обладает философ, оно не должно лежать в туне, оно не должно быть просто теоретическим. Вот, написали книжку, и сидим, и все, довольны. Нет, истинное знание, оно должно быть реализовано. Вот этот момент. Опять же, если бы у Платона было отношение к телесности как к видимости и как к очень плохому, действовал бы он так настойчиво? Вряд ли. Он не получил сразу, он бы сказал, ну и ладно, я буду сидеть здесь и летать туда, в божественные высоты летать и наслаждаться этим. Нет. Полнота, видимо, бытия, существования для грека – это и реализация вот здесь в телесном. Телесное тоже тоже важно, значимо, да. Так вот так и считается, что он просветил? Нет. Тиран не просветился. Тиран его пытался убить. Там был момент, что тиран просветился, что он его и отпускал какое-то время. Оставил при себе, что если при нем живет Платон, значит тиран такой просвещенный. Это важно, да. Перекрыли сепаратисты, скажем, и он под домашним арестом сидел. Чтобы тирану было так, это вот, максимум, до чего тиран дошел. Вот, это письма Платона, письма Платона, там эти история рассказана. Сергей Сергеевич, а вот в этот период, когда вы ездили внутри Афин, там был демократически избран, то есть не был тиран? Не был тиран. Ой, вот сложно сказать на самом деле, сложно сказать, я тут не обладаю, вот, как бы. Письма, которые ему вызывали, все эти цели, их нет. Ну, то есть, переписываешь какая-то. Ну нет, письма, это как бы, это не совсем даже письма. Это письма как раз Дионисию, вот многие письма, это письма для Дионисия. Вот. Я имею в виду, а письма Дионисия, Платон, их нет. Там есть выдержки. практикуют. Как бы я не читал на самом деле. Вот, я не читал. Идеалисты его диалет. Так. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Значит, обращаем три раза, он настойчиво пытается. И уже после третьего раза, уже, видимо, да, 347 год, по преданию, в день своего рождения, в день рождения Аполлона, он вот умирает, умирает Платон. Итак, теперь двинемся как бы к основным идеям, Платона. Да. Давайте, давайте. Вот Сократ исторический и Сократ как герой диалогов Платона. Где вот эта граница? Вы сказали, что Платон знакомится с пифагорейцами уже после смерти Сократа. То есть, что уже и Сократ сам, скажем, был знаком с пифагорейцами. Вы знаете, на самом деле сказать мы практически не можем о Сократе, потому что Сократ к нам пришел вот либо Ксенофонт и плюс Платон. Вот, я думаю, что Сократ в обрисовке Платона – это во многом Платон. Это во многом Платон. Но основание для подобной интерпретации, как вот те предпосылки, в личности Сократа и в его взглядах были. Вот. Плохо ответил, да? А, нет, нет, опять же, мы с вами тут не решим ничего, у нас нет сведений, у нас нету. Мы можем с вами только догадываться. В письмах потом говорю, что то, что я писал, не я писал, это все Сократ написал, а я вообще ничего не писал. Там есть другие исследования. Вот. Поверьте мне, что сказать мы не можем сказать на самом деле. Вот, на мой взгляд, позиция такая. Сократ провоцировал к подобному движению в данном направлении. Сократ. Но во многом та разработка принадлежит... Вольга, когда Сократ с пифагорейцами общался вот, в своем в этом кругу или нет? Нет. Нет. Нет. Нет. Так. Так. Но он с орфиками общался, наверное. Орфика пифагорейской традиции, она такая немножко близкая на самом деле, там участь посмертной души и так далее. Нет, я пока через запятую говорю. Хорошо. Так. Так, дальше. Значит, что здесь. Так, первые. Значит, давайте так, основные идеи философии Платона. Вот давайте, основные идеи. Давайте так и назовем. Первое, и здесь я буду во многом опираться на пир Платона. У меня такое подозрение, что я вас просил почитать пир. Читал? Просил, да? Почитали, да? Пир Платона. Каковы там важные идеи? Вот, как бы, если вычленить философскую структуру. Помните, там предстоит несколько речей, посвященных любви. Любовь представляется как вот та сила, которая... по сути, держит весь мир. Любовь – это та сила, которая держит весь мир. И очень важный момент. Знание как таковое, знание – это есть вид любви, любовного стремления. То есть мир... На самом деле есть вот такое любовное целое, направленное к своему первоистоку, к своему истоку. И философия вот это стремление к истине есть выражение, есть онтологическое, бытийственное выражение вот этого стремления. То есть на самом деле знание обладает высочайшим, главнейшим статусом. Когда мы продвигаемся по этому пути, мы приближаемся к Богу. Дальше, очень важный момент. Эта сила присутствует везде. Если она присутствует во всем мире, мы часть этого мира, она присутствует и в нас. Она присутствует в нас, иногда сокрыта. Да, от нас же самих. Мы внутренне ей живем. Но мы не делаем ее как бы активно действующей в нас. И задача, которую ставил перед собой Сократ, сделать вот эту божественную силу, вот это стремление к единству, к истоку, к пониманию целостности всего, сделать для нас самих очевидным. Да? Вот одна из главнейших философских идей этого произведения. Еще я немножко так об этом диалоге скажу. Там представлено несколько речей, да, которые каждый на свой манер, на свой лад описывает бога Эрота. Эрот, который древнейший из богов для греков. Это очень важно. Что древнее, то значит истинно. Эрот, который захватывает все. Эрот, который, по сути, обладает двойственной структурой. Это любовь и к божественному, и к низкому. Есть любовь божественная и есть любовь низкая. Эрот, который на самом деле, ну, скажем так, обладает, опять же, только что он нам описал о двойственности эрота, и в то же время в следующем отрывке там перечисляет совершенство эрота. Эрот, опять же, эрот предстает Бог, да, вот эта вот сила онтологическая, она он описывает эрота как рожденного богиней, да, Афродитой небесной и Афродитой вот земной, вульгарной, да, обычной. То есть наш мир представляет из себя по мысли, вот что здесь можно вычленить, ведь наш мир представляет из себя вот как бы это срединное положение, в котором присутствует и ток к божественному, и ток к низшему. Наш мир есть единство истинного бытия и небытия. Наш мир вот такой вот. Он как бы пронизан силами, но двинуться в какую сторону, это уж зависит от человека. Вот этот вот момент. Эрот обладает двойственной природой. Он одновременно чувствует и богатство, в нем божественная природа, это богатство, это полнота. И в то же время эрот обладает низкой природой. Он чувствует недостаток. Вот любовь, да? Мы как бы осознаем, что это истинное, да? И почему мы к этому стремимся? Да потому что мы понимаем, что мы не обладаем ей. Стремиться можно только к тому, чем не обладаешь. Хотеть, желать. Эту логику нам воспроизводит Платон в диалоге «Пир». Мы вот как раз вот такие вот как бы некие овеществления этого эрота. Мы в этом мире как бы чувствуем, что есть что-то очень важное, к чему мы должны стремиться, к чему, в чем мы находим свое истинное бытие. Но в то же время мы, существуя в этом мире, понимаем, что мы не обладаем в полной мере этим истинным бытием. Мы вот такая, мы с вами и мир, вот этот вот видимый, он, по сути, такой двойственный. В нем присутствует и светлое, и темное одновременно. Понятно говорю, да? И темное, и светлое одновременно. Можно двинуться и туда, и туда. И мы с вами, кстати, в себе ощущаем родство и с тем, и вот с тем, и с низшим. С тем неизменным, светлым, божественным, самодостаточным, божественным, да? И с темным, вульгарным, изменчивым, ненастоящим. И такова природа, и такова на самом деле природа человека по Платону. Вот эта вот двойственность природы тоже очень. Трагедия, скорее не трагедия. Трагедия — это уже очень христианский термин на самом деле. Вот именно трагедия. Да для Платона, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. Ситуация вот такая. Боги, вот все совершается по такому сценарию. Вот. Путь движения к Богу, вот к истинному бытию, на самом деле для человека открыт. Потому что у нас есть частичка этого божественного, и мы можем, вспомню, развивая свой ум, двигаться туда. Даже последующая участь человека, мы можем остаться в полях блаженных. Если будем себя, будем философами. Да? Да. Опять же, надо не то, что усмирить, соделать тело достойной оправой вот этого разума. Трагедией-то это не назовешь на самом деле, да? Вот трагедией не назовешь. Это как-то вот такой спокойный оптимизм на самом деле. И Сократ, последний день перед смертью-то, он спокойный оптимист. Ему говорят: ты сейчас умрешь? Он говорит: ну да, я иду там к лучшим этим. Это ж там намного интереснее беседовать с героями, чем с вами, чем в этом мире. Да, он абсолютно спокоен, там ему предлагают бежать, он говорит: да зачем? Зачем бежать-то? Нет, это не трагедия. Это вот такой рациональный путь восхождения, причем открытый, понятный, куда для Сократа. Для Платона на самом деле то тоже. Несколько трагичнее будет, может быть, хотя это на первый взгляд кажется, что не совсем так, но более сложно будет у Аристотеля, потому что Аристотель все больше сделает акцент на вот этом вожделеющем начале, которое сбивает эту рациональность в правильное направление. Вот там немножко похуже будет. Хотя в целом тоже вполне. Вот. Итак, вот эта двойственная природа человека. Мы потом нарисуем схемку, которую я очень люблю рисовать. Я ее всем рисую, и она важна. Причем мы, опять же, мы внутренне, да, имеем родство с божественной природой. Чего же лучше-то? Замечательно. Замечательно. Эрот. То, что нас привлекает красота, да, то, что мы стремимся к знанию, на самом деле для Платона это подтверждение того, что мы этой силой, мы имеем, родство с теми божественными сферами, с областью красоты, с областью добра, с областью, замечательности, лучшего для человека. Еще один очень важный момент. Вот это вот познание, да, познание по Платону, это есть эротическое, любовное восхождение. Мы стремимся к знанию, потому что мы хотим, это внутренне заложено в нашей природе, это внутренне наше с вами стремление. Познание – это есть, по сути, то, что получается больше человека, вот это эротическое стремление. Оно, по сути, присутствует у всех, но в разной степени. Отметили. Такие ну, как бы, от, такие, скажем так, вещи, как красота, добро, математические неизменные объекты, вот, присутствующие в нашей жизни, есть для Платона доказательством, являются доказательством существования иного мира, мира неизменного, то есть мира божественного, существования неизменных математических закономерностей. Является доказательством существования мира неизменности. А кто неизменен? Бог. Ему почему? Потому что ему незачем, он самодостаточность, ему незачем и не во что изменяться. Наш мир представляет из себя вот такое срединное нечто. В нем присутствует и неизменное, и изменяемое. Дальше, еще один момент, говоря о красоте, да, красота, вот почему она всех нас привлекает, да, вот даже на любом уровне возьми человека, и он скажет, это красиво, да, вот, и почему-то все наши вот суждения будут примерно одинаковые. Красота – это вот не некое субъективное состояние, ну, не некое субъективное суждение. Красота, по сути, идея красоты – это то, что больше отдельного единичного человека. И красота как таковая – это, опять же, доказательство существования, существования того, что больше человека. Но кому и чему каждый человек, по сути, подчиняется? Значит, первая проблема, да, вот эротическое восхождение, познание, философское исследование – это есть на самом деле эротическое восхождение. Причем это то, что захватывает человека целиком. Целиком. Вторая очень важная проблема – это проблема, вот, ну давайте ее назовем так, единое многое. Единое-многое. А вот все мы, вот каждый из нас человек, да? Но все мы отдельны, все мы отдельны и не похожи друг на друга. Каково соотношение между вот тем, что общее в нас, во всех, с нашей непохожестью друг на друга? Я сейчас это, ну, пока запишите, проблемы единое многое. Единое многое. И здесь это как раз та же самая проблема идеи. Я сейчас нарисую схемку, которую, опять же, я люблю рисовать. Сергей, вспомните. Может, вы ее нарисуете? Ну вот, террас, я-то думал, что я настолько ее часто рисовал. Итак, сейчас мы нарисуем схемку, которую сам Платон не рисовал, это точно. Но очень вероятно, что ее рисовал последователь Платона, неоплатоник Платин. Платин. Неоплатонизм на самом деле это есть систематизация идей Платона. Неоплатонизм, это третий век после Рождества Христова, это есть систематизация идей Платона. Они практически ничего нового не вносят, но они берут тексты Платона как священные тексты и просто их комментируют и выводят из них систему. Поэтому то, что я сейчас нарисую, на самом деле внутренне присутствует в самом Платоне. Понятно. Итак, значит, я сейчас нарисую схемку, и мы ее пообсуждаем. Пообсуждаем. Так, по сути, это будет онтологическая картина мира. Как я с вами сразу прям, да? Да. Итак, начнем. Сверху. Это единое. Единая идея блага. И так далее. Следующий уровень. Это уровень божественного ума. Божественный ум или космический ум. Это синоним. Третий уровень. Это мировая душа. Мировая душа. Четвертый уровень. Это наш с вами чувственный мир. Чувственный мир. Ну и здесь можно нарисовать вот так вот. Вот так вот. Это, ну, скажем, даже вот именно вот так. Потому что в принципе как бы его не существует. Но мы можем как бы все-таки нарисовать. Это иное. Иное. Итак. На самом деле, вот это есть как бы структура бытия мира по Платону. Что здесь? Чего-чего? Вы восхитились? Я вас попрошу помедитировать здесь минут 10. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Я шучу. А иное — это важный момент. Да, это важный момент. Итак, значит, что здесь? Значит, единое – это вот идея блага, идея красоты. Это как бы то, что находится за пределами бытия. Эпикейн тес усиас – за пределами сущего. За пределами сущего. Это вот тот, как бы, исток. Это тот исток, в котором все вот это существует как бы внутренне, в свернутом виде. Во всей полноте существует. Для того, чтобы развернуться вот сюда, это уже должно, вот это, и это внутренне должно присутствовать в самой идее блага, в самом, ну, истоке бытия. Понятная логика, да? Вот. Причем это единое. В нем существует все в неразрывном единстве. Там даже нельзя сказать, что вот это вот отдельный человечек, что он даже существует, но истекая как бы из него, излучаясь из этого единого, разворачивается в человека с руками, с ногами, с разумом, с двумя ушами. Но здесь все представьте как некое единство, в котором присутствуют абсолютно все качества. Абсолютно все присутствует. Потому что для того, чтобы оно появилось, оно должно присутствовать раньше. Очень важный момент. Единое находится за пределами бытия. Вот это единое. Он его, когда он его описывает, это из государства, отрывочки. Когда он описывает, он говорит, единый, вот что такое единый, вот как понять? Он говорит, вот как солнце, что, чем является солнце? Для видимого мира солнце делает все вещи этого мира видимыми. Точно так же идея единого делает весь наш мир умопостигаемым. То есть, если бы не было солнца, то мы бы не видели ничего. Точно так же, если бы не было единого, то мир бы не был постигаем, не было бы разума. Мы бы не смогли понять ничего. Это вот то солнце, которое освещает, вот единое, это то солнце, которое освещает все, само же оставаясь невидимым. Простите, освещает, но не рождает. Не освещает, но не рождает, да. Да. То есть идеи творения здесь нету. Здесь нет. Не было времени, когда мира не было. Вот такая ситуация была всегда, и это вечная ситуация. Итак, значит, вот это единое, оно как бы освещает весь мир, оно вливает весь мир, но само единое, не, на него взглянуть нельзя. Оно как бы везде и нигде единое. Дальше, следующий уровень. Это уровень божественного ума. Ну, по сути, это то, что можно назвать мысль. Ну, скажем так, на современный, на такой христианский язык. Это мысли Бога, сейчас скажете, о мире. Это мысли Бога. В результате созерцания самого себя образуются мысли. Мысли Бога, и это есть идеи. Идеи. Бог, созерцая сам себя, естественно, возникает, ну, по сути, существуют эти мысли в результате этого созерцания. Даже нельзя сказать созерцание, что здесь впервые, созерцание или мышление. Вот. Это мысли. Мыслит он идеями. В результате деятельности единого образуются эти идеи. Сейчас мы о них поговорим. Сергей, что хотели? Простите, вы сказали, что вот человек проявляет здесь, это как вот излияние единого, да? Да. А это не является таким перманентным? Перманентом, а творение... Не творение, а как вот получается, что единое, оно постоянно изливается в наш мир, да. Как бы проявляет... И все постоянно возвращается туда. Вот, ну, вот, да, вот такая вот вещь, да. Он в тьме назовет его творцом. Вот, творцом в смысле, но не в смысле рождения нового, да, творец, вот, рождение того, чего раньше не было. А вот такая ситуация, в нем все уже есть, давно есть, и вот такой круговорот всегда происходит. Да. Да. Итак, в результате мышления образуются идеи. Идеи. Пока просто зафиксируем, что идеи – это вот некие смыслы. Смыслы. Причем, поскольку бытие единого, оно вечное, и эти идеи, они тоже вечны. Они неизменные, они вечны. Зафиксировали пока, да? Следующий уровень. Нет, ну лучше давайте сразу вот... Ну хорошо, ладно, следующий уровень. А, еще один момент, это вот уже при переходе отсюда сюда, здесь появляется доля иное, то есть вводится некое разнообразие. Если здесь все было в единстве, в неразличимости, но внутреннее присутствие, то на уровне идей, вот на уровне мыслей, мы уже имеем двойственность. Уже есть, ну, пример такой, да, есть разделение на субъект и объект, есть кто мыслит и о чем мыслит. Даже если он мыслит о самом себе, он ставит себя перед своим умственным взором. Получается, как определенный фильтр, да? Такое ухудшение, уменьшение целостности. Получается, если бы идей не было, то вот это вот изливало бы какая-нибудь просто фигня. Если да, идеи да, есть, да, то да, оформляется. Да, да, да. То есть вот здесь вот момент, что сюда... Уж здесь уже изменяется, как бы прибавляется доля иного. доля различия. Что такое иное? Это развлечение, отличие. То есть, если здесь все как бы все в целостности, то здесь уже есть, ну, например, идея человека отличается от идеи лошади. Вот. Здесь уже присутствует доля отличия. И это позволит этому, как его, Аристотелю сказать, что в божественном уме есть своя умственная материя. Вот. Своя умственная материя. То есть, опять же, для греков материя – это не телесность. Я уже сколько раз об этом говорил. Это не телесность, это не вещественность, материя. А это иное. Это иное. Это вот момент инаковости. Инаковость. Вот уже здесь будет присутствовать. Пока понятно, да? Понятно. Следующий уровень, на котором еще больше уровень, вот, отличия, еще большая разобщенность, большая доля иного. Иного. Это мировая душа. Она является посредницей между божественным умом, невещественным, да, мысли невещественны, между божественным умом и телесным миром. Наш мир телесен. Божественный ум не телесен. Каков статус этой мировой души? А для того, чтобы двигать и влиять на, чтобы нетелесное могло влиять на телесное, нужна некая реальность, в которой присутствует одновременно и телесное, и нетелесное. Мировая душа – посредница между миром нашим, вот это наш мир, и миром божественным. Мировая душа, там София появится, вода попозже. Мировая душа – это София, на самом деле, у гностиков. Мировая душа – это источник движения, это источник передвижения. Здесь есть движение или нет в божественном уме? Нет. Там все, божественные идеи, они как есть, так они и есть. В нашем мире есть движение. Вот я сейчас подошел сюда, ушел сюда. Там был спор. Спорили, есть движение или нет движения. Так один из спорщиков начал просто ходить перед спорщиком. И все, и доказал, что движение есть. Вот. Мировая душа – посредница. Она ответственна за движение. Она, по сути, является вот, как бы тем механизмом передачи между неизменным божественным умом, неизменными божественными мыслями, вечными божественными мыслями и нашим изменчивым миром. Передача односторонняя? Ну, в общем-то, чаще... Ну, опять же, тут вопрос другой. Тут вопрос другой. Смотря с какой стороны рассматривать. В космосе в целом, вот как бы в бытие в целом, передача односторонняя. Другой вопрос. Вот передача, понятно, оттуда сюда. Источник активности это вот. Но с другой стороны, мы через чувственный мир, через приглядывание к собственной душе, к ее структуре, через прикосновение к божественному уму, мы можем подниматься на этот уровень. Поэтому вот, вот так вот. Как бы ну, двусторонние, да, но надо понимать, что как бы источник движения все-таки вот, вот то важнее. Но мы как бы реактивно, мы можем как бы повторить этот путь обратно туда, к божественному истоку. Так, мировая душа. Наш мир, вот я его нарисовал, здесь отдельные деревья, люди, лошади, львы, орлы, куропатки, рогатые олени и так далее. Кстати, в Чайке, там про мировую душу тоже, кстати. Это концепция. Рогатые олени, гуси, пауки, тут все жизни, окончив свой круг у Гасли и так далее. Чайка Чехова, там Треплев с Ниной Заречной ставит спектакль, да. Фу, серый тут пахнет. Ну ладно, я чувствую, не такие знатоки театральных. Вот. Так. Значит, о чем я? Да, этот мир. Уровень, доля иного, вот еще больше иное. Здесь иное так, что оно неизменно. Здесь больше доли. Здесь еще больше иное. Иное. Здесь вот есть отдельно, как бы есть идея человека, вот она одна. А нас куча человеков разных. Есть идея лошади, она одна и позволяет нам всех лошадей объединять в один класс. А вон, побежала куча лошадей. Есть идея машины, а вон там сколько машин бегает. Есть идея дерева, а вон сколько разных деревьев. То есть, чем ниже мы спускаемся сюда, тем доля иного, доля изменчивости. Идея вариативности. Ну, одно и то же. Сергей, ну, хорошо, ну, хотите, да. Ну, давайте лучше терминами, которые... Доля изменчивости, она все больше и больше и больше. Это... Наш мир, опять, если сюда, вот еще ниже, как бы то, что я здесь написал, это уровень иного, или уровень материи. Это принцип изменчивости. Это как бы, вот образ, опять, тот же образ, который мне нравится, ну, вот я его вам предложу, как ответить. Вот представьте море, которое вот постоянно колышется, теперь уберите воду, а вот это мысленное колыхание, как бы вот, оставьте. Неоформленный материал. Да, это вот неоформленность, да. Получается, не является вот тем осадком, куда все выпадает? Вот это. Оно и вот иного не существует, его как такового не существует. Это некая такая сила, это некая сила, но которая не существует, которая существует только, вот опять же тоже странный вопрос, почему она существует, серьезный вопрос. Это некое, как бы, как таковое ее не существует. То есть мы не можем взять. Она всегда как бы реализовывается в телесности. Она всегда реализуется на чем-то. Она как бы вторична по отношению к единому. Но эта сила реально присутствует в нашем мире. Нас вот, например, уводит от правильного поведения. Это вот это нечто. Нас... затеняет наше сознание. Это вот это вот. То есть она неравнозначна, неравноценна вот первому началу. Она вторична и может существовать только и существует, только как бы паразитируя на этом. Вспоминается Ансельм Кентерберийский, который, по сути, был платоником во многом, который говорит, что такое грех? Грех паразитирует на добре. Только так он может существовать. Сергей, а вот каким образом происходит зацикливание? Ну хорошо, мы спустились на наш мир, материя распадается, что дальше? Каким образом происходит цикличность, что опять единое изливается и все возвращается? А потом эти материи берут и в разных комбинациях, воспринимая ту же, структурируются вокруг идей. То есть на самом деле система такая. Наш мир пронизан этими, онтологически, бытийственно, пронизан этими идеями. В Федре, вот на колеснице, с края неба, да, созерцают идеи. Да, да. В лучшем случае, те, да, кто достоин. Да, это вот сюда, это мы еще будем, это мы поговорим. На самом деле, получается, как бы наш мир, это вот некое единое, вот такое целое, да? Где есть источник силы, это единое, которое пронизывает вот этими своими силами все существующее. На этом уровне существует телесность, Сергей, вот на этом уровне существует телесность. она может разваливаться на голову, руку, ногу. Потом эти вещества формируются, как бы центрируются вокруг другой идеи или вокруг этой же идеи. То есть тут вот такой смысл. Непонятно, да? Я просто не понимаю, вот этот божественный ум, если он неподвижен, он просто образует формы для телесности. Да, он неподвижен, он образует формы через для... Через которые штампуют вот это единое... Он является той силой, которая не дает вот этому иному все развалить. Потому что если не будет той силы, которая будет держать все в единстве, той силы... Вот это иное получается антагонист единого? Оно, вот я об этом как раз и говорю, что оно является, ну, не совсем антагонистом. Оно является противником, ну, скажем так... Центробежной силой? Ну, да. Она является центробежной силой. Вот не будь у вас идеи человека, у вас бы рука отлетела в другую сторону, а это вот отлетело. То есть некий центр, да, и этим центром является идея. Вот тот стержень, который притягивает к себе и образует вас как такового в целостности. Да. Это, ну, антагонист это вот как бы равноправные. Я же подчеркиваю мысль, что это вторично по отношению к единому. Он задается, Платон задается этим вопросом, как нам вообще понимать единое. Вообще, как вот... Серьезная проблема. Потому что как понимать единое и как понимать иное. Потому что если бы не было иного, то, вот как вы сказали, не было бы этого мира. И не было бы единого как единого. Потому что... То есть получается, если бы не было божественного ума, который оформляет все формы, существующие, да, в мире, да, то вот эта энтропия при помощи иного была бы такая, что просто все разваливалось. Ничего бы не получилось. Ну, по сути, ничего бы не было просто. Да. Ничего бы не было. Только тут не в энтропии дело, а просто Платон рассуждает, он там энтропию пока еще не знал. Он рассуждает, что все бы было ничто. Потому что не было ни оформлено, ни ничего нельзя было бы, все бы было вот, не было бы иной точки зрения нашей, вот не было бы развития, ну как бы. Все бы было одно. Все бы было один, я чего, ну не знаю. Мне кажется, это такая картина мира, при которой бы вообще не существует. То есть, да ничего бы не существовало, да. В переводе на современный язык как раз энтропия, вот, то есть абсолютная. Ну-ка переведите на современный язык. Нет, раз переведите потом на современный язык, вот это иное получается энтропия. Иное, ну по сути да. По сути да. Это... Потому что понять, что имел в виду Платон, да, современный, да, человек, прочитать, да, энтропию, он поймет. Да, это принцип инаковости, который разваливает все, разваливает целостность. Любое существующее есть целостность, вот даже это есть целостность, да? В нем присутствует идея единства. Вот в этом, да вообще во всем, что существует, присутствует идея целостности. Если будет присутствовать только идея иного, то не будет ничего. А вот это иное, оно воспринималось как недолжное? Иное? И оно, в общем-то, включается в порядок бытия, то есть это нормально. Оно... Само иное оно, в едином присутствует? Оно в едином, в божественном? Нет. Нет. Вот, но оно воспринимается как... недолжное. Оно воспринимается как недолжное, да. А это можно сравнить с хаосом? Можно. Хотя вот иное, опять же, я говорил, что оно не вещественное. Это как бы сила, которая все раз. Раз. Ну, то есть не имеет как бы самого онтологического. Да, не имеет онтологического статуса, да. Но оно но мы его можем зафиксировать, вглядываясь в существование этого. Оно не имеет онтологического статуса, оно не вещественно. Но это... А это... вот здесь, в мире вещей, с ним имеет смысл бороться? По Платону – да. Да. Потому что истинная наша Родина, по Платону, это вот. Это вот. Божественный ум и поля блаженных. А если остановить энтропию здесь, то не будет ли переизлияние единого... Давай. Ну, если остановить энтропию, ну, если, например, вот это иное уничтожить здесь, да? Смотрите, вы не сможете уничтожить смерть. Это такая ситуация двойственная, правда, неравнозначная. Это статус этого огромный, а этого нет. Не будет мира. Иное — это смерть, значит, получается. Иное — это смерть, да. Иное — это смерть. Уничтожить иное, нет, такова структура мира на самом деле. Такова структура мира, что вот промените. Платон говорит, по сути, та наиболее работающая версия, как нам понимать единое. Единое может быть понято и может существовать только на фоне иного, ну, скажем так, даже не так, а... Только если существует иное. То есть всегда должен быть фон, который отделяет меня как существующего. Непонятно говорю, да? Понятно. Да, вот такова структура мира. Это структура мира вообще, вот нашего бытия. И задача, которую ставит перед собой Платон, вернуться вот туда. А для чего? А там наша истинная родина, нам там хорошо. Если этот процесс... Здесь мы страдаем. Он же ведь обусловлен иным. Да. Чего тогда он хочет? Упорядочить, когда это нормальный порядок. Он хочет, чтобы мы не страдали, чтобы мы. Время, нет, подождите. Там у Платона выход такой, что если человек ведет правильный образ жизни, зафиксировал своим пониманием, своим философствованием истинное бытие, сам по сути уподобился вот этому, то он остается там. В полях блаженных. И он не страдает, и он не страдает. Он не падает сюда. Черт, плохого-то. Сергей. А как он там един хочет себя вычленить? Остаться. Сергей, зачем вычленять? Вот когда у вас хорошая семья, зачем вам вычленять? И вам со всеми замечательно. Зачем вам вычленять? Говорите, нет, я буду один. Нет, мне с семьей значительно лучше. Ну, все время выпадает сюда какая-то часть, которая плохо соображала здесь? Нет, подождите. Нет, мы на разные вопросы отвечаем. На что мне ответить? Каким образом он там собирается остаться в этом едином, даже при помощи своего знания, если там все одно? Ну, скажем так, на этом уровне, ну, как бы, это есть истинная наша природа. Вот, это наш исток, где мы существуем. Он и не хочет вычленяться. Он там и остается. Это вопрос, личность остается? Нет. Ну, вот и все, да. Ну, это каким образом, если постоянно это единое сюда изливается, обратно возвращается? Ценность личности может подарить только личность. Если он там останется, в едином личности остается или нет? Нет. Личности нет. Понимание того, что там тоже нет. То как тогда? А если это не жить, тогда как это работает? Не, на самом деле вопрос, как это начало тогда действовать, чтобы вернулся. Для чего? Хорошо, он просвещен, он понял, в чем смысл. Он туда вернулся обратно. Но там он растворился. То есть часть его все равно опять туда. Ну, Сергей, ну вот примите сие такое. Примите сие такое. Вот в Федре там задача остаться вот на уровне мира души. Ну, не падать вот там остаться, не падать вот в мир телесный. Да я понимаю. И созерцать божественный ум, не... Зайти в Божественную. Там другая ситуация. Сергей правильно. На самом деле серьезная проблема. На самом деле, если если нет души, то вообще зачем нам туда подниматься? Это просто смысл знания. Если нет индивидуальной души. Но, Сергей, я просто вот отметьте превосходство христианства над языческой религией. На самом деле это религия. нет методики, есть. Я вам потом расскажу, как надо расходиться. Сергей, серьезная проблема на самом деле. А вот там же тоже было принято, да, потом, по-моему, пересечение души. Да. Переселение вот до уровня мира души и телесно, вот там прыгают, туда-сюда, туда-сюда. Если вы себя недостаточно хорошо ведете, неправильно, ну, скажем так, если вы не философ в трех поколениях, то вы будете падать постоянно. Вы будете постоянно падать. Но мне кажется, ответ заключается в том, что когда из единого переходит в и приобретается иное, мы утрачиваем целостность. Из единого в иное? Ну, по сути, да. Это целостность. Тогда имеет смысл. Возврат – это восполнение целостности. Согласен, да. Тогда вот механизм это Сергей, работает. Сергей, вот мне подсказывают очень хорошие мысли. Да. Вот здесь мы существуем целостно. Вспоминаем миф о андрогинах в пиле. Здесь мы существуем целостно. Это лучшее состояние, это наше божественное состояние, это мы почти боги, да, на самом деле. Это лучшее все, что есть. Переход на уровень сюда, ниже, это потеря целости. Это все больше доля иного. Доля иного. Мы воспринимаем это как страдание, как неправильное, как недолжное. Воспринимаем. Поэтому внутренне в нас присутствует вот это вот эротическое стремление. Туда, туда для чего? Для того, чтобы себя целостным воспринять. Отсюда мы и женимся, да? Мужчина и женщина. Такой некий суррогат этой целостности. Суррогат здесь, да. Здесь, да. Здесь суррогат. Тогда получается, вот те, кто здесь просвещены, философы, да, они, попадая в единое, становятся вот такими андрогинами счастливыми. Да? Ну пусть будет так. А какая-то часть этого единого, которая не просвещена, постоянно выпадает сюда в осадок? Ну, те, которые не просвещены. Да, знание как предполагает. Тогда, значит, единое не совсем единое. Есть совсем единое. Ну, опять же, о едином мы говорим, как бы, это вот та точка, о которой вообще на самом деле говорить нельзя. Тихо. Это та точка, о которой говорить нельзя. Мы единственное, о чем можем говорить, это вот об этом только уровне. Насколько... Обыкался уже. А вот... Сейчас... А можно, в принципе, что... У вас очень динамичный... Это и я, наверное, виноват. Очень динамичный взгляд, что это как насос качает вниз, а потом вкатывает вверх. Нет, это я, наверное, виноват постоянно вот этими вот... Вот, Сергей, а вот интеллектуальное наслаждение, оно, понимаете, оно вечно. Да, ему не надо выпадать. Да почему просто не может быть, например, вот идеи какого-нибудь очень умного философа? Ну, есть. Просто как идеи, и все. Ну, есть. Просто утверждать, потому что вот так вот единое через форму его так пропустило, просто такой умный. Более того. Но есть идея философа, и чего? Есть она, и чего? Ну тогда просто особой ценности между ним и, например, глупым человеком быть тогда не может. Все возвращается опять в единое, и все начинается заново. Глупый человек не попадет в единое. Он не обретет. Он там будет постоянно. Вот. Философ, он будет вот так вот страдать. Вот. Философ может задержаться на вот этом уровне мира души. Сергей Сергеевич, а для чего это единого? Для чего единого? Так есть. Зачем это так? Так есть. Мир вот так вот. Опять же, вопросами для чего? Почему? Кстати, а скажите, для чего мир, Бог сотворил мир на самом деле? Мы можем сказать, ну для чего? Давайте. Вот, христианский. Из человеколюбия. Вот человеколюбие. Ну вот. Хороший ответ. А зачем? Хороший ответ. Почему? По избытку любви. А зачем? Разные вопросы. Опять же, я немножко про другое. Понимаете, мы... Тихо. Я просто, мы привыкли как-то, знаете, очень как-то запонебратски решать за Бога, зачем он мир сотворил, на самом деле. Это да. вот, понимаете? А почему в мире есть страдания? А вот для того, чтобы мы воспитывались. Ну, то есть мы свои человеческие мысли, как бы Богу вот так вот. Вот. Проблема предвечного совета Пресвятой Троицы вообще нерешима. Вот, вот я и говорю, я про это и говорю. Точно, то есть мы должны, мы упираемся в некую точку, где уже рациональность не работает. Точно так же и здесь, когда вы говорите, а зачем, а почему? А вот все, мы уперлись в эту точку, где уже надо выбирать верующим. Не, ну тем более здесь нет никакого божественного откровения. Я не вижу вот этого. Ну мир, мир это и есть Бог на самом деле. Нет, нет, здесь ситуация другая насчет откровения. Мир это и есть божественный. Мир в целом, да, вот с его структурой, это есть излияние на самом деле, словечко, эманация, истечение Бога. Это есть эманация. То есть, глядя в этот мир, мир в целом это и есть Бог. Вот, вот. Вот это вот целое, как бы, по большому счету, есть Бог. И мы его частички. Да, вот насчет, ну вот, вот такая ситуация. Сергей, давайте, вы как-то очень хорошо меня возбуждаете. Ну да, давайте еще, если есть, скажите, Сергей, я вам не отвечу, Ситуация, вот структура та, которую мы можем просто зафиксировать у Платона. Мировая душа, да. Она только потому имеет вот свою функцию, потому что она имеет соприкосновение с телесным и да. с божественным. По сути, да. То есть вот как бы такая двойственность, да. Да. По сути, да. По сути, это посредница между этим, это передатчица того и другого. В ней присутствует вот божественный разум. Конечно. В ней присутствует некая связь. Связь, конечно, да. Да. А вот демиург платоновский, вот это... Демиург. Формообразующий, мысль. Да, да, демиург, да. Да. Божественной душе посвящено это диалог тьмей. Тьмей. Он там постоянно рассказывает, как демиург берет сосуды в определенных пифагорейских пропорциях, сливает часть неизменного и часть иного. Ради чего он это, там много разные пропорции, для того, чтобы показать, что в мировой душе одновременно присутствует и неизменное, единое, и иное. А иное вообще упоминается у Платона сам? Да, да, да, да, да, да, иное, Тимея, посмотрите, Парменид диалог. Парменид, ну, Тимей, очень известный диалог, в средние века его... по сути, читали взахлёб. Вот. А, все, на этом закончим, потом продолжим. Значит, что бы мне хотелось, чтобы вы почитали? Давайте Федора почитаем. Сейчас, давайте, я сейчас даже может быть... Да. Мой курсовик может порекомендовать? Чего-чего? Мой курсовик может порекомендовать почитать? Ну, знаете, можно порекомендовать почитать, но пусть лучше они сами почитают. Вот, вы его можете распространить, да, можете распространить только при одном условии, что вы там довольно часто проводите параллели с христианством, что чуть-чуть ли они не заимствовали. Я не люблю эти вот, якобы заимствования. Нет? Ну мне... Я вот давно читал сам. Ну, мне показалось. Сейчас. Так, значит, читайте Федора. Читайте Федора, на что обратите внимание? Обратите внимание на тройственный состав души, происхождение души, круговорот душ. Обратите внимание еще на один очень важный момент, что такое диалектика. Что такое диалектика? Потому что словечко будет очень с большой историей. Как он это понимает? И еще один очень важный момент, когда будете читать о диалектике, вот, вспоминаете вот эту вот системку, мы, кстати, с вами в следующий раз ее опять же нарисуем и еще о ней поговорим, потому что есть очень много что сказать. Мы немного успели. Вот. А, и мы еще с вами не успели поговорить об идеях как таковых. Ну, в общем, хотя бы вы уже понимаете статус идей, что они такое из себя представляют онтологически. И очень важный момент, что мы, люди, в этой жизни имеем открытый доступ к этим идеям. Замечательно, замечательно. Оптимист Платон? Еще какой? Еще какой? Все, давайте помолимся. Достойно есть Якова истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Спасибо, Господи. Вот, а еще у кого будет желание и время